Альхамдулиллахи Роббиль Алямин, вассаляту вассаляму набийна Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи вассалям. Баракаллаху фикум. 31 хадис ан Саали ибн Саада Саиди радиаллаху анху каля джаа раджул ля набии саллаллаху алейхи ва саллям факаль. Саали ибн Саада Саиди рассказывал о том, что один человек пришел к пророку саллаллаху алейхи ва саллям и сказал: «Я расул Аллах, о посланник Аллах, дулляни аля амалин иза амильтуху ахаббани Аллах. Укажи мне на такое дело, совершив которое меня возлюбит Всевышний Аллах. Вахаббани ан-нас, и возлюбят меня люди. Каля изгад фид-дунья юхиббак Аллах». Он сказал: «Отрекись от мира этого, и полюбит тебя Всевышний Аллах». «Вазад фима инда ан-нас юхиббак ан-нас, и отрекись от того, что есть у людей, тебя полюбят люди». Шейх Салих хафизахуллаху тааля говорит: «Хазаль хадис фии викру зухд». В этом баракаллаху фикум хадисе упомянуто или же упоминание аскетизма. Зухд фидуни, то есть аскетизм на этом свете. Зухд фима фи один нас, и аскетизм к тому, что в руках у людей. Угаву хадису насвам фи баяни кайфа икуну льмару махбубан индалла. Этот хадис является основой в разъяснении того, как человеку стать любимым у Всевышнего Аллаха субхана таля. Ва инда нас, и любимым у людей. Угаву айдан мина хадис аль васая. Также этот хадис является одним из хадисов завещаний. Ляна Набия саллаллаху алейхи ва салляма аджаба ансуаль мадмунуху талябуль васия. Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям ответил на вопрос, который содержал в себе требование завещания. Кали Сахль ибн Саад ради Аллаху, Сахль ибн Саад, да будет довольна Аллах, сказал: «Джаараджу ля Набия саллаллаху алейхи ва саллям факали я Расуль Аллах, дулляни аля амалин иза амильтаху ахаббани Аллах ва ахаббани ан-нас». «О посланник Аллаха, укажи мне на такое дело, совершив которое меня полюбит Всевышний Аллах и полюбит меня люди». «Хаза суалю ядулля аля улюль химма». Этот вопрос указывает на высокие стремления. «Лянна махаббату Аллахи джалля ва аля гаяту аль маталиб». «Ва махаббату нас лиль мар'и ау лиль абди ма'наху адау хукукиим». Потому что, сказал, любовь Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, это является целью или же самой важной из того, что может требовать человек. А любовь людей к определенному человеку или же к определенному рабу — смысл выполнения их прав. Религия строится на выполнении прав Всевышнего Аллаха и прав его рабов. И тот, кто выполняет права Всевышнего Аллаха, того полюбит Всевышний Аллах. И тот, кто выполняет права рабов и обращается с ними на основе, то есть обращается с ними справедливо, проявляя благочестие, то ему наградой будет любовь людей к нему. И это то, что объединяет между двумя сторонами. Этот есть тот, кто называется праведным из рабов Всевышнего Аллаха. Лянна салиха, потому что праведником является кто? Уаллази якуму би хакки ллахи ва хакки ль-ибад. Тот, кто выполняет права Всевышнего Аллаха и права рабов. Вассаляху ва кияму би хукки ллахи ва хукуки ан-нас. И правдивость это, или же праведность это выполнение прав Всевышнего Аллаха и прав людей. Фахазаль хадис фиги ма яхсулю бихи махаббату робби джалля ва аля. В этом хадисе указание на то, каким образом приобрести любовь Господа джалля ва аля лиль-абд, то есть к рабу. Рабу как приобрести любовь Господа. Факаля дулляни аля амалин иза амильтаху ахаббани Аллах. Сказал: укажи мне на такое дело, совершив которое меня полюбит Всевышний Аллах. Ваза фиги танбиху ля асль. В этом хадисе или в этих словах указание на важную, на основу. Вахуан химматуль мар янбага ан якуна масруфатан лима бихи юхиббу Аллаху ль-абда. А это то, что заботой раба, заботой человека должно быть, забота человека должна быть посвящена тому, что станет причиной любви Аллаха субхана ва тааля к рабу. Валяйса антакуна масруфан ли махаббати гуалилля, а не к тому, чтобы направить силы на то, как добиться любви к Всевышнему Аллаху джалля ва аля. Фальайбат кафируна минхуман юхибун Аллах. То есть многие из рабов любят Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Балькуллю мутадайн бильбатля у бильхак. Каждый религиозный человек, будь его религия истинной или же ложной, фаиннаху ма тадайна, он является религиозным или ли махаббати ля джалля ва аля только из-за того, что он любит Всевышнего Аллаха. Валяйса хаза хуа аллази юмайизу ан-нас. Это не является то, чем отличаются люди. То есть не является как бы важным вопросом. Вайна маллази юмайзу назангалай, однако то, что делает различие между людьми у Всевышнего Аллаха, гу аллази юхибула, это то, кого любит Всевышний Аллах, джалля валя. Некоторые имамы из числа праведных предшественников, рахимахум Аллах, да смилуется над ними Аллах, говорили: «Ляйса шану антухиб». Не столько важно, что любишь ты, «Валякин шану куля шани антухаб». Однако самое важное, чтобы любили тебя. Юрид, то есть они имели в виду, «Анна махаббата л'абди ля робби джалля валя хави тасуль бима, имма бимуафака тимурадилля, ау бимухалифа тимурадилля». То есть они имели в виду, что любовь раба Господу, то есть можно добиться любовь, то есть каким образом добивается любовь раба к Господу, либо в соответствии с тем, что желает Аллах Субханта, либо не соответствует, если он делает что-то, что не соответствует тому, что желает от Всевышний Аллах Субханта от него. Фаннасару хибун Аллах, христиане любят Всевышнего Аллаха, вайбаду, вайбаду льягуд йохибун Аллах, также религиозные из числа иудеев любят Всевышнего Аллаха, вайбаду льмилю льохибун Аллах, также те, кто поклоняется из разных общин, любят Всевышнего Аллаха, Абаду Джагаль, Муслимину Ихбун Аллах. Также те, кто поклоняется из мусульман, из числа невежественных людей, тоже любят Аллах. Валькиляйса гауляй бимахбубина лилля джалля валя. Однако Всевышний Аллах Субхана Тааля их не любит. Илля идакану аляма юхибугула. Если только они не будут на том, что любимо Всевышнему Аллаху. Ва ярда, и чем он доволен, мин аль-аквали валь-амаль, будь это слова или дела. Идан фахасали мин залика насаи фи махаббати ллахи лиль-абди хаза хуа матлаб. Отсюда мы, то есть результат какой, или же делаем вывод, то, что стремление к любви Всевышнему Аллаху Субхана Тааля к рабу, хаза хуа матлаб, это то, что требуется, то есть то, что раб должен стремиться к тому, что станет причиной то, что Аллах его полюбит. Ва хаза иннама бирагби филь илм, то есть и это приходит путем любви к знаниям. Ва маарифати ма юхиббу Аллаху азза ва джалля, и через познание того, что любит Всевышний Аллах, ва ярда, и чем он доволен. Файза арафта кайфа юхиббу Аллах аль-абд, если ты узнаешь, как Всевышний Аллах Субхана Тааля может начать любить раба, а уида арафта бима юхиббу Аллаху джалля ва аля, бима юхиббу Аллаху джалля ва аля, ты лишь знаешь, по какой причине Всевышний Аллах начинает любить раба, хасаля ляка саю фи махаббати ля, то ты начнешь стремиться к тому, чтобы Всевышний Аллах тебя полюбил. Кад каля Аллаху Тааля, Всевышний Аллах сказал: кулин кунтум тухиббуна Аллаха фаттабиуни юхиббукум Аллаху ва йагфир лакум дзунубакум. Всевышний Аллах сказал: скажи, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и вас тогда полюбит Аллах и простит вам ваши грехи. Фасарафаху ман даавати иля бурхан. То есть Всевышний Аллах Субхана Тааля, после того, как они сделали заявление, то есть некоторые люди, направил их к чему? К доводу. Каля гуна сказал: дулляни аля амалин иза амильтаху ахаббани Аллах. Сказал: укажи мне на дело, который, если я совершу, меня полюбит Всевышний Аллах. Во фикауле дулляни аля амаль, в словах «покажи мне на дело», «майюширу анна сахабию фақих», «фақиха анна махаббат Аллах джалля валя лябди такун вил амаль». То есть отсюда ты понимаешь, что сподвижник понял, то, что любовь Всевышнего Аллаха Субхана Аталя приобретается путем чего? Дела. Правильно же? Причем дело какого-то лил амаль. Такун вил амаль. То есть ты делаешь что-то, и по причине этого дела Всевышний Аллах начинает тебя любить. И это противоречит тому, что заявляют некоторые люди, то, что достаточно того, что у тебя в сердце. Даже если дела противоречат этому. Однако любовь Всевышнего Аллаха к своему рабу приходит только после дел, то есть если будут дела сердца и дела органов со стороны рабов. Вот Каллю Джалля Валя, Всевышний Аллах Субхана Тааля говорит: «Фасауфа яати Аллаху бикаумин юхиббухум ва юхиббуна». Всевышний Аллах создаст таких людей, которые будут любить его, и которых он любит, и которые будут его любить. «Авиллятин аля муминин», которые будут проявлять смиренность перед верующими. «Аиззатин аля кафирин», и будут проявлять величие над неверующими. «Юджахидуна фи сабилля», и будут делать джихад на пути Всевышнего Аллаха. Сказал: укажи мне на такое дело, совершив которое, меня полюбит Всевышний Аллах и полюбит меня люди. Кали изатфидуни юхиббук Аллах. Сказал, то есть проявляй, отрекись от мира этого и полюбит тебя Аллах, или же проявляй аскетизм к этому миру, тебя полюбит Всевышний Аллах. Юхиббу хави, юхиб хави маджзума. Слово юхиббу на что стоит положение джазм, поэтому с фатхой пришло. Валякин ляжель текает сакинай, однако из-за того, что пришло два сукуна вместе, сарат мафтуха превратилась в фатху, потому что фатха у нас самый легкий харакат. То есть, как гласит об этом правило по сарфу, ля такрауха биддам, то есть не говори юхиббук Аллах, Лянна льмана ятагайр, потому что смысл будет другой. Каматакулю лям юхибба фулянун казак. То есть, как ты видишь в арабском языке, не любит такой-то человек, тот-то тот. Лянна идакан аль харф мушаддадан, потому что если харф над буквой стоит шадда, фаиннаху изадахали алей джазм, если он будет в положении джазми, юсбиху мафтухан, то он заканчивается на что? Фатху. Ли ажиль тикай сакинайн из-за того, что два сукуна встречаются. Камаху ма'люман финнаху. Как это известно в арабском языке, ва-юхиббака маджзуму джаваба талиб. Юхиббака — это что у тебя маджзум, потому что это что? Джаваба талиб, ответ на требование. А у джаваба лямр — или ответ на приказ. Каль изат фидуни юхиббак Аллах. То есть, будь, отрекись от мира этого, тебя полюбит Всевышний Аллах. Уазат фима инда нас юхиббака нас. И отрекись от того, что в руках у людей тебя полюбят люди. Аль-васияту джамата зух. То есть, это наставление собрало в себе все, весь аскетизм. А зухт филюга, что такое аскетизм? В арабском языке гулямру калиля лязи ляю вагуля. То есть зухт, аскетизм в арабском языке указывает на какую-то мелочь, на которую не обращает внимания. Показали, как зухт захида вещай, та же глагол захида вещай, то есть проявил аскетизм к чему-то, и заджаля гучай калиля ляю баляху. То есть если ты делаешь что-то для себя, какой-то мелочью, на которую не обращает внимания. Сиарун захид, поэтому говорят, то есть дешевая вещь. Вот сиарун захид говорят, дешевая вещь. Идакана халилин ляйса митляху майюльта фатуби. То есть, если она такая маленькая цена, что на нее даже внимания не обращает. Вагакада. И таким образом. Фазухту фи дуни антакуна дуни фил кальб гайри марфу бига раз. То есть, отречение от этого мира или же аскетизм к этому миру, это чтобы этот мир в твоем сердце занимал такое положение, на которое ты даже не поднимаешь голову. Яни алля такуна дуни фил кальб. То есть, чтобы в твоем сердце вообще не было мирского. То есть, чтобы в сердце не было привязано к мирскому. Вахталифат ибарат уляма кафирам фи тафсир зух. То есть различается, баракаллаху фикум, определение ученых в вопросе, что является аскетизмом. Фафасараху таифат умьянна зух туа антакуна фима фи айди ляхи джалли валя ва би атай ляхи ауфак мима фи ядик. То есть некоторые ученые говорят, аскетизм — это когда то, что в руках у Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, и то, чем одаряет Всевышний Аллах, для тебя намного убедительнее, нежели чем то, что в твоих руках. То, что в твоих руках, баракаллаху. Яни ан ясиха аль-якину би анна ма индаллах. То есть, чтобы твоя убежденность была такой, твоя убежденность была такой. Ауфак мимма фи ядик. То есть, чтобы ты верил в то, что у Всевышнего Аллаха больше, чем веришь в то, что ты видишь своими глазами в своих руках. Ваза тафсир руви ан баад сахаба. То есть, подобное толкование передается от некоторых сподвижников. Варувия марфуан айдан, также передают подобное от пророка, саллаллаху алейхи салям. Валякина сахих, однако более правильно, аннаху анбаат сахаба, что более правильно, что это тафсир некоторых сподвижников. Вагауа наби субайх аль-хауляни, кааля фиги, то есть пришло от наби субайх аль-хауляни, он сказал, инна зухта антакуна фима фиадиляхи, ауфак мима фиадик. Он сказал, что аскетизм — это когда то, что в руках Всевышнего Аллаха, субхана Аталя, для тебя более надежнее, нежели чем то, что у тебя в твоих руках. Вагазаяни анна маиндаллах джаллаля фидуния мимма ваада бихи ибада. То есть это значит, что значит эти слова? То, что у Всевышнего Аллаха в этом мире, из того, что он обещал своим рабам, вама индаху филяхра, и то, что у него на том свете он обещал, такуну фикату бихи, чтобы ты в это верил, ава мимма тумарису фидуния, чем то, с чем ты сталкиваешься на этом свете. Вазаяншу анкальби азума якину биробби. То есть и подобное качество может появиться в том сердце, в котором то есть сильна убежденность в Господе субхана ва тааля, вадума якинуху ва таздикуху би ваади ва ваиди. То есть в том сердце, в котором сильна вера в обещании и угрозы Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, вадума таваккулю аля, в том сердце, в котором сильное упование, имеет силу упования на Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, ва аза хакикату зухт, это и есть суть аскетизма. Вайдан Фустера зух также толкует аскетизм. Бяну и араду аль-харам, то, что это отречение от запретного. Уль-тифа биль-халяль, и ограничение дозволенного. Ваза тарикатун манкаль, и это путь тех, кто сказал, инна кулля мухтасадин мин ибадиллахи захид. Сказали, что каждый умеренный раб из рабов Всевышнего Аллаха субхана ва тааля является что? Захидом, то есть является аскетиком. Мухтасад баракаллаху фикум, как говорят, тот, кто выполняет обязательные вещи и сторонится чего грехов. Я не кульман ибтадан аль-харам, то есть каждый, кто сторонится харама, вагбаля аль-халяль, и совершает только дозволенное. Фактасра алихи, этим ограничился, фаинна узахид, этот человек, ученые эти говорят, считается аскетиком. Уаза индахум зухт фил мухаррам, то есть они имеют в виду под аскетизм от чего? Отречение от харама. И поэтому, если смотреть на это так, то есть, то тогда можно описывать человека аскетиком из-за загада фильмухарм, то есть, если он отрекается от запретного. Вазанаумина зухт, то есть, один из видов аскетизма, валяйся гуа зухт винусус шари, однако это не тот аскетизм, который упомянут в шариатских текстах. Уамингум нафасара зухт би амма, кто другие же ученые говорят, то есть, общие определения дают термину аскетизм. Вианна зухт тарку дунья валякбаль ахра, то, что это отказ от этого света, и посвящение себя тому свету. Вот арки дуния бифудуль мубахатия, то есть каким образом отказываться от мирского? То, что ты не... То, что в нем дозволено, то есть все, что дозволено, этим не пользуешься. Уалихбаль ля ахирати вот абуд, и посвящаешь себя полностью тому свету, и посвящаешь себя поклонению. Фазагид, поэтому ученые эти говорят, что аскетик гуаллязи тарка дуния, это тот, кто оставил этот свет, вагбаль ля ахри, и полностью посвятил себя тому свету. Айзадан мина тариф аль маруфа, то есть это тоже является одним из известных определений. Валикин навляйся без сахих, однако оно не совсем точное. Лянна сахаба, рады Аллаху ангу, гум садату зухад. Потому что сподвижники, они были главами в вопросе чего? Аскетизма. Валям ятраку дуни, и при этом не отказывались от мирского. Валям ястамилю мубахад. Баль амилю бима юхиббу Аллаху джалля ва аля ва йардаху ва ахазу насибу мина дуния. Они баракаллаху фикум, то есть использовали, то есть не фалям ятраку дуния, фалям ястамилю бахат, все полностью всеми благами не пользовались, но при этом все дуния не оставляли. Однако они делали то, что любимо Всевышним Аллаху субхану ва тааля, чем он доволен, и баракаллаху фикум, пользовались мирскими благами тоже. Кама каля джалля ва аля, Всевышний Аллах субхану ва тааля, как описал в Коране, сказал: «Вабтаги фима атака Аллаху дар аль-ахра, ва ля танса насибака мина дунья». И посредством того, что Аллах даровал тебе, стремись к последней обители, но не забывая своей доли в том мире. Не забывая своей доли в том мире. То есть используй то, что тебе дозволил Всевышний Аллах. Уайден фустера зух бетафсиратин кафира мутаадида насулю ля ахри. Также растолкован термин аскетизм разными тафсирами. А мы, говорит, иншаллах таля, упомянем последний. Гуакавлю шейх ислам тамия, это слова ибн тамия, рахима Аллах таля. Вагу асаху макиля физзухт, и то, что сказал тамия, это самое более точное, что, чем был описан термин аскетизм. Лисе хати иштимайхи маама джафиль хадис, потому что это соответствует тому, что пришло в хадисах. Вакадали камадаля талии аяты, также соответствует тому, на что указали аяты. Вакадали камакана алии халю сахаба халю салифи салих, и также соответствует тому положению, на котором были сподвижники, и тому положению, на котором были праведные предшественники ридвану Аллахи алейхим. Каль, он сказал, азухду гуатар кумаля амфа филяхира. Зухт, аскетизм, это оставление того, что не приносит пользу на том свете. Фаманкана бикальби рагбатун филяхира, и поэтому тот, в чем сердце заложено стремление к тому свету, ваннаху ля ямаль ламаль, илля идакана нафиан филяхира, если он делает только то дело, которое принесет пользу на том свете, вайдалям якун нафиан лягу филяхира, а если ему не принесет это дело пользу на том свете, фаиннаху ятруку, то он от него отказ. Фагаза гуа загид, этот человек и есть аскетик. Фалагаза якуну загиду ганин, исходя из этого определения, аскетик может быть богатым человеком. Уальгаза якуну загиду муштагалим бибаду мубахат. И также, исходя из этого определения, мы видим, что аскетик может заниматься какими-то дозволенными вещами. И дакана штигалюгу бига мимма янфау филяхри. Если занятие его этими дозволенными вещами приводит его к тому, что приносит ему пользу на том свете. Валиха закали алейхиссалату вассалям, поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Рауи хваниль кулюб саа бада саа», давайте отдыхать вашим сердцам иногда. «Фаман истаана бишай мин аллахи аль мубах аля кути фил хак», и поэтому тот, кто прибегает к чему-то дозволенному, чтобы отдохнуть и набраться силы для того, чтобы делать что-то, то есть любимое Всевышнего Аллаха, «Хазаля яхруджан вас ви загада», этот человек не выходит за рамки аскетизма, ляну лям я фальмаля ямфау филяхра, потому что он не делал то, что не приносит ему пользу на том свете. Вада хасалиху анна ихбалиху аля лахрати факат, то есть по сути дела, то есть результат будет то, что полностью его дела, будь это дела сердца, дела органов, обращены, то есть посвящены тому свету. Фаля это асарби матхи насу, не обращает людей на хвалу людей. Валя это асарби дам, не обращает на порицание людей внимания. Валя би санай, валя би тарки санай. Независимо от того, хвалит они его или не хвалит, ва инна магу аямалю, ма янфау филяхри, однако он делает только то, что принесет ему пользу на том свете. Ва тарк, ва ятруку льщигаль би кулли мубахат. И соответственно, он отказывается от всего, что является мубахом, то есть. Лянна лиштигаль бикулли мубахат ля истакиму маттарки рогвати фиддуни. Потому что если человек будет пользоваться всем, что ему дозволено на этом свете, то это не соответствует баракаллаху фикум тому, что он отказывается от этого света. Все, что дозволено на этом свете, не может принести пользу на том свете. Может принести только часть того, что дозволено. И поэтому склонился тот, кто сказал эти слова, а это Ибн Тайми, рахимахуталя. То, что заниматься, то есть лишними вещами из того, что дозволено, и все подряд использовать, то есть все, что можно покушать, давай я покушаю, все, что можно одеть, давай я поем, на чем можно ездить? Можно ездить на машине, можно ездить на яхте, можно ездить и на самолете лично, все это буду использовать. То есть поняли, да, что он имеет в виду? Анна укулля макбаля алейхи мубах гаши ягудуна муварабати. То есть любой мубах, любая дозволенная вещь, которую у него есть возможность совершить, то есть он будет на это обращать внимание, не обходя эти дозволенные вещи. Факаля газаля иджус, он сказал, это непозволено в гумин ихтияраши ислам тами, это является выбором ислам тами, рахима Аллаху Таля. Востадалли бекаули, и он привел в довод аят, слова Всевышнего Аллаха Субхану Таля, «Валя тамуддана айнайка иля мама та'на бихи азуаджа минхум заграт аль-хаяти дуни линафти науфи, вариску роббика хайру абка». И не заглядывайся на том, чем мы наделили некоторых из них, то есть неверующих, чтобы подвергнуть их этому искушению, их этим искушению. Это блеск земной жизни, а удел твоего Господа лучше и долговечнее. Валистидляль влагер, то есть явно видно довод, который упомянул шейх Ислам Тайми, хайсу нага алей суатуснуги, салалаху алей салям, то, что пророк салсам было запрещено, аннагью ли уммати аля ваджи таба, и если это запрещено пророку, то есть заглядываться на все, чем наделил Всевышний Аллах куфаров, то, соответственно, это запрет также и его общине. Ау ямуддаль мару айнаги иля ма мутти абихи аль хальку мин заграти аль хаяти дуня, то есть запрет не заглядываться на все, чем Всевышний Аллах наделил людей на этом свете. Ва ма мадда айнаги иля ма матта абихи аль хальку мин заграти аль хаяти дуня, то есть чтобы он не заглядывался на все, что дал Всевышний Аллах Субхану Тааля, наделил некоторых людей баракаллаху фик на этом свете. Фа иннаху яфуту зухфи дуня, потому что он упустит этим самым отшельничество или же аскетизм. Ля нагу ля будда ан яхсуля бил кальби нау таалюк би дуня, потому что если человек будет заниматься все, что им, всем тем, что ему дозволено, то получается у него появится некая связь сердца с этим мирским. Вааза халяфу загады, и это противоречит аскетизму. Фатахассаля мин далик, то есть каким результатом мы ходим. Анназут ляйса ма'нау факр, то, что под аскетизмом не подразумевается бедность. Ва ляйса ма'нау таркуль маль, под аскетизмом не подразумевается отказ от имущества. Ва инна маздуху хакыкатан фил кальби тааллук биль ахир. Поэтому суть аскетизма — это что? Связь этого сердца, связь сердца с тем светом. Ва таджанубу ва ибтиаду ани дунья, и то, что человек сторонится баракаллаху фикум от этого света, то есть сторонится своим сердцем, а не своими делами. То есть, как говорили, лишь по-другому можно сказать, чтобы дунья была в его руках, а не в его сердце. Минхайсу таалюк, то есть со стороны связи. Фаятамль биумур дунья алянна афияди. То есть, вот говорит человек, он обращается с мирскими вещами так, что как будто они у него в руках. Валяйся от фикальбиги, а не в его сердце. Фатахалласа каздагу, то есть этим самым он, получается, очищает, делает чистым свою цель. Ва ниятуху фикулли амалин и амалюху фиан якуна нафиляху филяхра. И все, что он использует, баракал, то есть его намерение, чтобы он любое дело, которое делал, делал его только ради того света. Баракал, уфик, можно, знаете, как пример привести, туалетная бумага. Вот есть такое, ты находишь такое чувство, что ты взял туалетную бумагу, и ты такой счастливый, что ты ее приобрел, что она у тебя в руках. Или, например, вода в кувшине, все, ты думаешь, что ты самый счастливый человек, что ты вот сейчас... Нет. А ты используешь туалетную бумагу или же воду в кувшине просто, чтобы подмыться и не более. То есть это вот в твоих руках. Правильно же? А цель у тебя какая? Цель быть чистым. То есть у тебя вода и туалетная бумага – это не цель. А это всего лишь средство, а цель твоя, чтобы что? «Инна Аллах юхиббу таввабина ва юхиббуль мутатахирин». Всевышний Аллах любит кающиеся и любит очищающиеся. Твоя цель – это любовь Всевышнему Аллаху Субхану Тааля. Будь она, баракаллаху фикум, путем очищения водой или путем очищения салфетками. И вот у тебя дуня должна быть как туалетная бумага или как вот этот кумган, вода в этом кувшине. Вот об этом говорит шейх Саль. То есть понятно, да? Как мы баракаллаху фикум тоже приводили пример баракаллаху фикум. Представьте, что у человека, если бы настроение в температуре бы мерилось, вот у тебя есть сегодня миллион, твоя температура 36,6. Завтра твой миллион пропал, тебя кинули, сгорело, украли. У тебя 36,6 было-было. Завтра у тебя 2 пришло, у тебя 36,6 было-было. Все. Вот это, вот об этом говорит шейх, это и есть аскетизм. Баракаллаху фикум. Файза амаля мафалям бильбай ушра. Если, допустим, человек, захид имеется в виду, аскетик, занимается торговлей, покупкой, фаинна уястаину биги аля хак. Вы же слушали историю, вот я вчера рассказывал про Абдулла ибн Мубарака. Как он сказал, говорит, если бы, говорить не твои братья, то есть не твои ученики, я бы, говорит, вообще бы не торговал. Вот, вот это и есть кто? Аскет. Вот это вот и есть аскетик баракалуфик, маскет. Вот самый настоящий аскет. То есть тот, который бараку кормил, поил и садок раздавал. Видите, сам богатый и при этом аскет. То есть потому что намерение его правильное. Файза ястаину биги аль-хат. Если он прибегает, говорит, то есть, или использует то, что он заработает в торговле в этом, на истине, у аляма инфау филахри, тому, что принесет ему пользу на том свете, ухад раджу кали раджу ли имам Ахмад, один человек сказал имам Ахмаду, рахимаху Аллаху Тааля, тасмился ним Аллах, галь якуну ль ганию загидан, может ли быть богатый человек аскетиком, хали наам, сказал, да, и там лям я яс аляма фатау миндуня, вот что имам Ахмад сказал, если, говорит, он не расстраивается от того, что упустил из мирского, улям я фрах бимакафру имдау минга, и не радуется тому, что когда ему мирского приходит много, как мы сказали, температура одна и та же, будь у него миллион, будь у него два, не будь у него ни одной копейки за душой. Хад якуну раджуль имдау маль вафир джиддан, у какого-то человека может быть многочисленным имущество, улякинау иннаку нака самата афар, если он лишается этого имущества, то он не, вообще на это внимание не обращает. Воинзада мафари хабиги, если ему у него больше становится, он этому не радуется. Фаза индагу, индагу уджудугу я не зяду, то этот человек, у него наличие этого имущества, или же излишек, добавка имущества. Ванаксугу вахит, или же уменьшение имущества, одно и то же. Ликбаль аляхр, почему? Потому что его сердце связано с тем светом. Воинна махасаля гада бияди, потому что все, что вот излишек имущества или же уменьшение имущества, все это в его руках происходит. Фейстамилю гуфима инфау филяхира. То есть тогда он использует барак, как мы сказали, не нашел пулет на бумаге, возьми кувшин, не нашел кувшин, найди камни. Не нашел камни, возьми какой-нибудь, не знаю, листочки с деревьев сорви. Вот так вот. Что есть, то и используй, правильно же? Вот так же и дуня твоя, баракалуфика. Фаистамилю фима инфау филяхра. Он использует тем, что то, что приносит им пользу на том свете, гада миналь амриль адым аль-лязифата ядраку валякафир миналь нас фигадиль ума. Это, говорит, из очень важных вещей, которые не понимают многие люди в этой общине. Фазан нанна загадаль араду аль маль. Некоторые люди подумали, что аскетизм это отказ от имущества. Валь араду амаясу льмар убеги нафан филяхра. Отказаться от того, что может принести человеку пользу на том свете. Васуиль аль-хасан факиллаху. Хасна спросили. Хасана угари, то есть либо хасана, либо кого-то другого. Факиллаху мани захид. Кто является аскетиком? Каля захид гу аль-лази изара гайраху зонна анну хайру мингу. Он говорит, аскетик это тот, который, видя других людей, думает, что эти люди лучше него. Ваза мин азым аль-маани. Это, говорит, великий смысл. Аль-лати ихтараа аль-хасан, рахима Аллах, который придумал хасан. Хайсу кали инна захида гу аль-лази юфаддалю гайраху алей. Захид, аскетик это тот, кто считает других лучше себя. Яни дара ахда мин аль-муслимина зонна анну хайру мингу. То есть, если он видит кого-то из мусульман, то считает, что то лучше него, яни индала, то есть у Всевышнего Аллаха. Ваза яни аннаху хайру муталлик бидуния, то есть муздарин нафсаху. Это указывает на то, что хасан баракалуфикум не обращает внимания на дунья, презирает сам себя, фиджам билля, то есть в своем отношении к Всевышнему Аллаху, то есть презирает свою душу, то есть он же знает свои недостатки, знает же свои упущения, поэтому презирает свою душу. Гайра мутарафин аль-хальк не возвеличивает себя, не возвышается над созданием. Хаза инна маяхсулю лиманман наллаху алей. И это, говорит, происходит только с тем, кому Всевышний Аллах проявил милость. Фаамра кальбу биррагба филяхра. И он строит свое сердце на желании того света. Убильбортан таалюка бидуни. И отстраняет или же отдаляет свое сердце от связи с этим светом. Валькаляму аля тарих и зухт. Кафир, то есть очень много можно говорить об истории аскетизма. И да такарра хаза исходи, если, говорит, мы это поймем, фанарджа или каули алейхиссалям, давайте вернемся к словам пророка саллаллаху алейхи ва саллям, изад фидуния юхиббака Аллах, отрекись от этого света, тебя полюбит Всевышний Аллах, азухту фидуния маана, что значит отрекись, отречение от этого света или аскетизм к этому свету, антакуна дуния калиля хатыра фи кальбика фаля турфа, чтобы мирской, мир этот был в твоем сердце, занимал, то есть было для презренным в твоем сердце, и не занимала высокое место. Фаля тарфа бихарасак, не поднимай на эту дуне голову. Яни аннаху иза тасарраф аля и тасарраф ледуня. То есть, если ты что-то делаешь, не делай это ради мирского. Иза фааля ля яфалю ведуня. Что-то как-то поступаешь, не дел... пусть твои поступки не будут ради этого дуня. Ваинна маякуну лилля. Пусть твои поступки будут только ради лика Всевышнего Аллаха. Фаянкалибу хамидугу адамугу финнаси сава. И для тебя будут люди, будь они хвалящими тебя или же порицающими, одинаковое положение будет. Радия ангу нас, аулям ярду ангу, довольны тобой люди или недовольны. Фаину юамилю роббаху джаллю аля бима амарала. Самое главное, что он строит отношения с Господом в соответствии с тем, что приказал ему Аллаху джаллю аля. Бихимина тарусаты тасаруфати валя амальту в своих поступках и в своих делах. Фаидан, отсюда следует, из адхидуни юхиббак Аллах, отрекись от этого света, тебя полюбит Аллах. Яни лиякун тааллюка кабиль ахира, пусть твоя связь будет с тем светом. Вахридж дуния мин кальбик, и выведи этот мир из своего сердца. Вакалиль мин кальбик, и пусть оно очень мало места занимает в твоем сердце. Лянна изад, потому что глагол изад, то есть отрекись, маанаху каллиль, пусть оно будет маленьким. Идакана кадалик, если так будет, хасальт ляка махаббат Аллах, то ты приобретешь любовь Всевышнего Аллаха. Лянна узачтама фил кальби рахбатун фил ахра, потому что если в твоем сердце будет стремление к тому свету, фаинну якуну малякбаля Аллах, то оно будет с твоим обращением к Всевышнему Аллаху, алиптиатан дар гурур, то что ты, при твоем стремлении к Всевышнему Аллаху ты будешь отдаляться от обольщения этим светом. Кали юхиббак Аллах, он сказал, тебя полюбит Аллах, джалю аля сифату ми сифати. То есть любовь Всевышнего Ахубуллахи джалю аля сифату ми сифати. Любовь Всевышнего Аллаха субхана является одним из его атрибутов. Аллати яттабиу ахли сунна, то есть которые верят ахли сунна. Ляху аля ваджиль лати ялику биджалялилляхи заваджаля. Они говорят, что Всевышний Аллах описан любовью так, как подобает его величию субхана алталю ва азаматихи. Вакаджа избату филькуран ва фи аяти кафира, то есть пришло указание на то, что Всевышний Аллах обладает таким атрибутом, как любовь, как в Куране, так и многочисленных, как пришло в Куране во многочисленных аятах. Вакадалька фи сунна, также пришло в сунн. Фагу джалю аля юхиббу кама ялику биджалали ва азамати. Всевышний Аллах любит так, как подобает его величию. Юхиббу ля хаджата ли махбубихи, то есть любит, и при его любовь такая, что он не нуждается в том, кого он любит. Аулидафи махбуд, или того, что проявляет слабость к тому, кого он любит. Ваиннаму юхиббу джалля валя ли хайри ясукуху илля ман юхиб. Однако он любит его только так, то есть только для того, чтобы донести или довести добро к тому, кого он любит. Фахуббу джалля валя камалю ля хаджа, ля лиль хаджа. Любовь Всевышнего Аллаха является полнота. Любовь его не от нужды. Бальгуа ан камали гина. Его любовь из-за полноты его богатства. Анкамали ихтидар, из-за полноты его мощи. Фаюхиббу абдаху, он любит своего раба, ли тукарриба абд мингу, чтобы раб приблизился к нему. Вахубуллахи джалля ва аля абди мин самарати ан якуна маль абди маиятун хасса. И из плодов любви Всевышнего Аллаха к рабу, то, что будет у него совместность. Конкретно мы же брали, что совместность у нас бывает общая, то есть Аллах слышит, видит своих рабов, и бывает конкретно, это помогает своим рабам, и так далее. Дает им победу. Кали алейхиссалям, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, изатфима инда нас юхиббака нас. Отрекись от того, что в руках у людей тебя полюбят люди. Изатфима инда нас, то есть отрекись от того, что в руках у людей, яни ля якун кальбук мутаалликан фима фи ади нас. Пусть твое сердце не будет связано с тем, что в руках у людей. Фаиза фаальта залик, если ты будешь это делать, фахрадж тама фи ади нас и мин тааллюки ва мин альхтимам. Если, говорит, ты это сделал, что ты выведешь, говорит, то, что в руках у людей, то есть не будет твое сердце связано с тем, что в руках у людей, и тебя вообще не будет это заботить, что есть у людей, чего нет у людей и так далее. Вакана маинда нас фи кальбика ля киматаля. И то, что у людей, в твоем сердце не будет занимать никакого места. Саваун азума укали, будь та вещь, которыми обладают люди, какое-то большое или же мелочь какой-то. Фаинна бидалика юхиббака нас. И тогда тебя начнут любить люди. Лянна нас ярауна фи аннак гайри муталик фиадим, потому что люди увидят, что ты не смотришь или не связано твое сердце с тем, что в их руках. Ля танзру ляман ан Аллаху бихи алейхим назра рахба. То, что ты не смотришь на ту милость, которую оказал им Всевышний Аллах, то есть взглядом желания. Ля назра талиб, взглядом требования. Ва инна матас Аллаху джаваля лягум тахфиф мин хисаб. Однако ты просишь Всевышний Аллах, что он облегчил им расчет. Ва тахмаду Аллаху джалля валя аля ма атат. И благодаришь Всевышнего Аллаха за то, что он дал тебе. Вома анта фиги, то есть за то, в каком положении ты находишься. Фагаза и храджу мафи один насимин аль кальб. То есть это вывод того, что в руках людей из твоего сердца. Хавихи хакикату загада фима инда нас. Это и есть суть аскетизма к тому, что в руках у людей. Вайзафа'ля далька льмар у ахаббаху нас. Если человек будет жить в соответствии с этим, то люди его полюбят. Лянна нас джубилю аляннахум ля юхиббуна манназаахум майхтасуна бихи. Потому что люди созданы так, что они любят тех, кто претендует на то, чем владеют они. Аума якуну фи айдиим хатта из адахальта байта ахадин. Или не любит, кто претендует на то, что в их руках. Допустим, даже если ты зайдешь в дом одного из людей, урайта шайни уджибак, увидел какую-то вещь, которая тебе понравится, вазара индазалька аннака аджабта бидалик, и тому человеку, хозяину дома, будет видно, что тебе эта вещь понравилась, файна якуну фи нафи далька лахр баду шай. То есть он в душе своей какое-то стеснение найдет, правильно? Побоится, что ты его сглазишь и так далее, и подобное. Ваза йонтер сафату махаббе. И это испортит чистоту любовь между вами. Фават нафсака аннама инда нас фи кальбик шай калилля киматаля. И поэтому готовь свою душу, или же пусть твоей душе будет, пусть твоя душа будет такой, или сердце будет таким, что то, что у людей, то, что ты видишь у людей, не имеет никакой цены в твоем сердце. Хакирун ля киматаля. Будет какой-то мелочь, на которую ты не будешь вообще, которая не имеет никакой цены. Хакирун киматаляху махма баляк. То есть она будет мелочью для тебя и дешевой, какой бы она большой и великой ни казалась. Ваза филь хакикати ля икуна илля лякальбин захин муталик вляхра. И подобное дано только баракалуфикум аскетичному сердцу, которое связано с тем светом. Валя янзар фидуня илля ма янзар валя янзару илля дуня ам и то сердце, которое не смотрит на этот свет. Вамма ман янзару илля дуня, а тот же, кто смотрит на этот свет, фаиннаху якуну муталликан бима фи один нас, то его сердце будет связано с тем, что у людей. Баракалуфикум, братья, смотрите. У нас в основном есть понятие состояния. Состояние, к которому стремятся люди на всем земном шаре, в истории всего человечества, это три состояния. Материальное состояние, физическое состояние и душевное состояние. Большинство людей на земле стремятся к первому и второму. И очень мало, баракалуфикум, кто думает о третьем состоянии. Человек, баракалуфикум, стремится к материальному состоянию разбогатеть. Но баракалуфикум, если человек богатый, но нет у него физического состояния, он не радуется своему богатству. Или же наоборот, у одного физическое состояние хорошее, но он бедный, не радуется своему физическому состоянию, правильно? Думает, вот было бы у меня, было бы у меня, было бы. Захиджи, аскетик, это тот, которого беспокоит только что его душевное состояние. Потому что у тебя, если есть душевное состояние, тебе, по сути дела, вот эти два состояния, первое, ни холодно от них, ни жарко. Ты богатый, твое душевное состояние не меняется. Ты бедный, твое состояние душевное не меняется. Ты богатый, твое душевное состояние не меняется. Ты бедный, ты здоровый, твое душевное состояние не меняется. Ты больной, твое душевное состояние не меняется. И поэтому вот очень важно, вот это и есть суть аскетизма в двух словах, чтобы ты стремился к чему? К душевному состоянию, к благополучию, не к финансовому, не к материальному состоянию, благополучию не физического состояния, а благополучию чего? Душевного состояния. И поэтому салифы, если не ошибаюсь, Хасан аль-Басри говорил, что если бы цари знали бы о том душевном состоянии, в котором мы находимся, ля джалядуна без суюф, то они на нас бы мечами бы напали, армию бы отправили, чтобы отобрать у нас это состояние. Братья, у человека 20 миллиардов. Произошел какой-то кризис туда-сюда, а у него всего лишь 10 миллиардов осталось, пошел под поезд, бросился. Потому что у него вообще нету душевного состояния. И вот это, баракалуфикум, верующему человеку, единобожнику, единобожнице надо очнуться и задуматься о том, что тебя кроме душевного состояния ничего не должно беспокоить. А дальше все это предоставит Всевышнему Аллаху. Остальная вещь это что, риск? Даст тебе Аллах, альхамдулля, не даст, альхамдулля. Даст тебе здоровье, альхамдулля, не даст здоровье. Жизнь скоро кончится. Вот это душевность. И поэтому пророк Саусал сказал, богатый, вот обратите внимание, то есть в довод на то, что я вам сейчас сказал, богатый это не тот, кто богат своим имуществом, то есть не тот, у кого какое финансовое состояние хорошее, а богат тот, кто богат душой. То есть два человека, у одного миллиард, у другого 100 рублей. Тот, у которого миллиард, у него, братья, душевное состояние на нуле. И он готов мать продать, детей убить, чтобы заработать еще 1 миллиард. А тот, у кого 100 рублей, баракалуфикум, альхамдулиллахи рубилямин, он доволен. Он доволен теми 100 рублями, которые Всевышний Аллах Субхану ва Тааля ему послал. Всевышний Аллах, если сегодня послал, сколько я лет на земле жил, до сих пор же от голоду не умер. Вот это тоже многие люди не думают, субханаллах. Ты когда, баракулуфикум, тебя пугает страх бедности, ты задай себе сам вопрос, сколько тебе лет? То есть, пока ты ребенок, тебя страх бедности не пугает. Когда человек начинает пугать страх бедности? Когда он становится совершеннолетним. Будь тебе даже 20 лет, и тебя испугала бедность. Сам себе вопрос задай, сколько мне лет? 20 лет. Ну, за 20 лет же с голоду не умер. Кто-то же тебя кормил. Значит, если тебе будет предписано еще 20 лет, Аллах тебе накормит и следующие 20 лет. Баракалуфикум. Вот это очень-очень важный вопрос, баракалуфикум. Все стремление должно быть посвящено какому благополучию, благополучию в душевном состоянии. И поэтому Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит: «Ман амиля салихан мин закарин ау унса», тот, кто делает благие дела, будь это мужчина или женщина, «ва хуа мумин», и он верующий, «фаля нухийяннаху хаятан тайиба», мы его одарим благополучной жизнью. И вот это благополучие, это что? Благополучие душевного состояния. И обратить внимание, Всевышний Аллах начнет, «ман амиля», тот, кто будет делать. Не лежать на диване и ждать. Нет, надо делать дела. Для того, чтобы Аллах тебя одарил благополучием в душевном состоянии. И тогда, поверь мне, будь у тебя своя яхта, или не будь у тебя своей яхты, в Аллахе твое положение будет одинаково. Твое душевное состояние будет одинаковое абсолютно. А если же у тебя не будет благополучия в душевном состоянии, в Аллах у тебя и своя яхта, у тебя и свой самолет, у тебя и свой остров, и внутри у тебя будет ад. Как Хасан аль-Басри сказал, если бы эти правители бы знали то душевное состояние, в котором мы находим, они бы в армию бы на нас отправили и забрали бы у нас мечами, если бы могли. И поэтому уляма говорили, баракулуфикум, тот, кто не вошел в рай на этой земле, на том свете в рай не войдет. А рай на этой земле — это что? Твое душевное состояние, благополучие твоего душевного состояния. Никак не соответствует, потому что это отсутствие веры во Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, это вера во что? В причины. Потому что он думает математикой причины, он уповает на причины. Он считает так: мне надо 10 тысяч в месяц, получается на 6 месяцев вперед, и я должен чуть зарабатывать, вдруг ногу сломаю, не получится по 10 тысяч. Значит, почему этот человек не верит в то, что Аллах субхана ва тааля, «Инна Аллаха гор разак, дулькуватель матин». Аллах, он тот, кто дает удел и обладатель силы, и обладатель мощной силы, баракалуфик. Вот это вот и есть его страх. То есть, смотри, вот этот богатый человек, который так мыслит, что он должен, у него заработок идти вперед, то есть опережать его траты, это и есть и отсутствие его, баракалуфикум, здравого состояния души или благополучия его страха. Он в страхе. То есть, смотри, этот человек здоровый, этот человек состоятельный и живет в страхе. А вдруг я ногу сломаю? А вдруг я заболею? И живет в страхе. Понимаете? Живет в страхе. Баракаллаху фикум. Поэтому вот это очень важно. Верующий человек должен стремиться куда? К благополучию в каком? Душевного своего состояния. И к этому его приведет что? Только таухид. Аллязина аману валям яльбису иману бизуль уляйка лягум ль амн. Те, которые уверовали, алейкум салям, и не облекли свою веру ширком, несправедливо, им будет безопасность. То есть они обезопасны, спокойны, они не боятся ни за риск, ни за здоровье, ни за что. Братья, баракаллаху фикум, посмотрите салифы. Когда, баракаллаху фикум, Зубайр, кто из салифов, я имя забыл, когда у него гангрена на ноге появилась, ему сказали, мы отрежем тебе ногу. И он сказал, я вот в молитву зайду, говорит, и режьте. А ему начали предлагать какие-то там вещи, то есть, чтобы его усыпить и так далее. Не-не-не, говорит, я в молитву зайду, говорит, отрежу, вот душевное состояние. Потом, когда ему отрезали, смотрите, душевное состояние, говорит, хвала Аллаху, который взял у меня одну ногу и оставил три другие части тела. Вот это есть, видите, душевное состояние в отношении здоровья. Вот человек, у которого бывает в наше время малейшая какая-то болезнь, у него истерика начинается, паника, он начинает в Ютубе ковыряться, не является ли это признаками онкологии и так далее и тому подобное. У этого человека отсутствие душевного благополучия. А тот человек, у которого какая бы, например, у него там, не дай Аллах, цирроз печени, альхамдулля, у меня сердце работает, легкие работают, почки работают. Да сколько Аллах предопределил, столько я жить и буду. Валлах, если бы даже у меня печень была здоровая, как у младенца, и мне предписано умереть, допустим, скажет какой-то человек, например, в какой-то определенный возраст, я все равно умру. Потому что я верю, что да, мне еще было 42 дня, я был в виде капли, и 42 дня был в утробе матери, мне уже пришел ангел, и Всевышний Аллах сказал там ангелу, сколько я лет буду жить. Это душевное спокойствие. Это очень-очень важно, баракаллаху фикум. Это очень-очень важно. И поэтому ты должен тоже посмотреть на твое отношение между тобой и Всевышним Аллахом, или же на твое состояние в религии, не оценивая его по своим делам, столько, сколько его оценивая по своему душевному состоянию. По своему душевному состоянию. Но мы сказали, что душевное состояние без дел не придет. Без дел не придет, баракаллаху фикум. Файда надара или мульк. И вот Гшейх продолжает дальше. Если смотрит на то, чем владеет какой-то человек, то он говорит, связывает свое сердце с этим. Вайданазара или мульки газа тальдахби. Потом смотрит на то, чем владеет другой человек, связывает свое сердце. Валя изалю язаль. И продолжает спрашивать, ауяндуру ляхи, или же смотрит, ауятаматтауби, или же наслаждается, хаталя якуна махбубан данас, и его люди перестанут любить. Поэтому это наставление объединило в себе выполнение прав Всевышнего Аллаха, ватахаллюс мин хукук нас, избавление от прав людей. Фахакула джалла аля азим, права Всевышнего Аллаха велики, ватарикуху антазат фима ибтулия бихиль хальку мин адуня. И путь к Всевышнему Аллаху – это проявить аскетизм или отречься от того, чем испытаны многие создания, а это мирское. То, чтобы твое, в твоем сердце этот мир занимал маленькое какое-то положение. Также не обращай внимания на то, что в руках у людей. Фатакуну муаллакан биахра, и ты этим самым будешь связан с тем светом. Фази фи хакыка газиль васия азима, по сути дела, это является великим наставлением. Ля шакка анна наби хаджит ля зальк, нет сомнений в том, что мы нуждаемся в этом. Хасатам фи аза заман, особенно в это время. Аллази сара акфару хальк муаллакина биддуния фи кулюбим, когда большинство из созданий связали свои сердца с этим светом. Янзуруна иза назару аля джигатель махаббати лидуния, если смотрят на мирское, то смотрят, как любя это мирское. Это из тех вещей, которые ослабляют связь сердца человека с тем светом. И связь с тем, что любит Всевышний Аллах, и чем он доволен. Поэтому пусть будет великим для вас тот свет. И проявляйте аскетизм к этому свету. Фабидалика икуну зуду хакыка, этим самым вы добьетесь настоящего аскетизма, валихбаля ляхра, и обратитесь полностью к тому свету, ватаджану фандар льгурур, и отстранитесь, баракаллаху фикум, от этого мирского, от этого мира, то есть мира обольщения, баракаллаху фикум.